Жизненные примеры по четвертому аркану. Четвертый аркан «Император» — это структура, порядок, дисциплина, контроль и ответственность. Это аркан стабильности, четких правил и системного подхода. Он учит брать ответственность, устанавливать границы и добиваться целей через организованность. Первое. Восстановление режима дня после хаоса. Ситуация. Ты долго жила в режиме «когда хочу, поздно ложилась, пропускала завтраки, работала урывками». Чувствуешь, что это ведет к выгоранию. Проживание аркана. Ты не просто говоришь «надо спать, раньше ложиться», а создаешь систему. Фиксируешь жесткое время подъема, например, 7:00 каждый день, даже выходные. Планируешь блоки времени – утро, работа, день, спорт, вечер, отдых. Вводишь санкции за нарушения, например, если не лег до 23:00, завтра никакого сериала. Ты не надеешься на силу воли, а убираешь соблазны, ставишь будильник подальше от кровати, убираешь телефон как можно дальше, заменяешь соцсети перед сном на книгу, потом и вовсе отказываешься. Через месяц тело привыкает, продуктивность растет, а стресс снижается, потому что ты контролируешь хаос. Итог: императора не ждет мотивации. Он создает правила и следует им. Второе. Финансовая стабильность после долгов. Ситуация. Ты тратил деньги импульсивно, набрал кредитов, и теперь зарплаты едва хватает. Проживание аркана. Ты не просто экономишь, а строишь финансовую систему. Записываешь все расходы, каждую чашку кофе. Делишь доход на категории. 50% – обязательно, 30% – долги, 20% – накопления. Запрещаешь себе спонтанные покупки. Если через неделю все еще хочу, куплю. Ты автоматизируешь платежи, чтобы не забывать о них. Через полгода долги закрыты, а на счету появляется подушка безопасности. Потому что ты управляешь ресурсами, а не они тобой. Итог. Император не надеется на удачу. Он считает, планирует и исполняет. Третье. Управление командой на работе или семьей. Ситуация. В твоем отделе или в семье царит бардак. Задачи теряются, люди перекладывают ответственность. Проживание аркана. Ты не кричишь «давайте соберитесь», а внедряешь порядок. Вводишь еженедельные планерки с четкими сроками. Распределяешь зоны ответственности. Ты за это, я за это. Даже дома. Создаешь систему отчетности, например, общий чат, где все пишут, что сделали. Ты не позволяешь саботировать правила. Если кто-то срывает сроки, разбираешься сразу. Через месяц процессы работают как часы, потому что ты четко обозначил границы и последствия. Итог. Император не уговаривает. Он организует и требует исполнения. Общий принцип четвертого аркана. Хаос отступает только перед железной волей и системой. Этот аркан про дисциплину, иерархию и умение говорить «нет» даже себе. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Работа и карьера. Первое. Вы начальник отдела. Вместо хаоса и авось вы выстраиваете четкие правила, графики, KPI, система мотивации. Коллеги сначала ворчат, замучил контролем, но через полгода отдел становится самым эффективным в компании. Второе. Решайте открыть свой бизнес. Не бросайтесь в омут с головой, а составляйте бизнес-план, продумываете бюджет, страховку на первые полгода. В итоге дело растет устойчиво, без паники и долгов. Второе. Личные отношения. Первое. В вашей семье царит бардак, дети не слушаются, партнер забывает про обязанности. Вы вводите разумные правила, расписание зоны ответственности. И постепенно дом превращается в крепость, где всем комфортно. Второе. Ваши родители привыкли жить в долг. Вы мягко, но настойчиво берете контроль над их финансами, помогаете составить бюджет, откладываете им на пенсию. Через год они уже сами благодарят вас за порядок. Третье. Повседневные решения. Вы уже 5 лет хотите ремонт, но все некогда. Вместо бесконечных отговорок составляете план. Январь – выбор дизайнера, февраль – закупка материалов, март – начало работ. К лету выезжаете в обновленную квартиру. Четвертое. Конфликты. Вас пытаются нагнуть в споре. Скажем, коллега перекладывает на вас свою работу. Вы не кричите, но четко ставите границы. Это твоя задача. Если нужна помощь, обсудим, но в мои обязанности это не входит. Когда четвертый аркан ломается? Первое. Вы превращаетесь в тирана. Дома все ходят по струнке, но боятся вас, а не уважают. Зацикливаетесь на контроле. Паникуете, если что-то идет не по плану, даже если это мелочь. Третье. Берете на себя слишком много. Играете роль опоры для всех, но сами выгораете. Главный итог по четвертому аркану. Порядок не для ограничений, а для свободы. Ваша сила в умении не просто мечтать, а системно воплощать. Но важно помнить, даже крепости нужны мосты. Иногда стоит ослабить контроль и просто довериться. Главное правило – император строит не стены, а надежные фундаменты. И тогда его королевство процветает само.